Глава 15. Света сама не поняла, как перенеслась на помощь жениху. Вот только что она ожидала открытия портала Райо, как услышала в голове голос: «Вас желает видеть Трайордан». Не успела Света опомниться и позвать на помощь Михаила, как уже стояла посреди палаты, больше похожей на тюремную камеру. Низкие потолки, зарешеченные маленькие окошки, деревянная мебель, побеленные известью стены — и обилие источников освещения, которые ну никак не походили ни на макровые светильники, ни на обычные восковые свечи. Голос жениха раздавался тут же в коридоре. Выглянув и убедившись, что ее перенесли по адресу, Света немного успокоилась и принялась за женщин, которым срочно требовалась ее помощь. Сюрпризом стало то, что лекарка не ощущала связи с божественным покровителем, то есть снова приходилось рассчитывать лишь на собственный резерв, что при постоянной практике позволяло оттачивать более точное владение своим даром. А еще она просто-таки чувствовала, как вокруг нее образовалась розоватая мутная пленка, по цвету подозрительно похожая на магию, использованную нападающими в Хмарёва. Более того, присмотревшись, Светлана четко различила энергетические каналы рожениц, заполненные такой же розовой магией. Сами каналы у кого-то из женщин были искорёжены и срослись неверно, но у одной из девушек сила текла ровно. И система энергоканалов не пострадала, в отличие от всего организма, истощенного частыми родами. Света присвистнула мысленно. Несчастная становилась матерью не менее 40 раз за последние 50 лет. Собственно, девушкой бедняжку назвать уже и язык не поворачивался. Хотя красота ее лица и тела все еще была в самом расцвете, но это было похоже на отреставрированный фасад дома с насквозь гнилыми коммуникациями внутри. Как ни странно, но ее лекарскую магию тело роженицы восприняло благосклонно, хоть и с некоторыми потерями в коэффициенте полезного действия. Облегчая боль и способствуя рождению малышей, Света отстраненно думала о нескольких моментах сразу. «Решение связать свою жизнь с Мишей было самым правильным в моей жизни. Такого количества разноплановой практики я бы не получила ни в одном военно-полевом госпитале. Вот только нахождение в эпицентре чужой магии смущает. Хотя кого я обманываю?» Смущает не это, а накинутый на плечи любимого черно-белый плащ с алыми солнцами. Света доверяла жениху, он никогда не втравливал ее в бесчестные поступки. Но и выполнять лишь лекарскую функцию, не обладая всей полнотой знаний и ситуации в целом, несколько напрягало, как и то, что при перемещении Света рядом с Михаилом уже находилась Хельга Бизонанс, вызвавшаяся сейчас помогать лекарке. Напряжение немного спало, когда мимо очередной палаты, где принимала роды Света, пронеслась вампирша, костеря кого-то, на чем свет стоит. Живая и здоровая Агафья несказанно обрадовала лекарку. Она уж и не чаяла вновь увидеть бабушку Михаила в добром здравии. Связав воедино пропажу баронессы после нападения врагов, исчезновение Михаила, внезапное оживление Агафьи и их нахождение в цитадели на территории с незнакомой магией, Света примерно представила себе вероятную последовательность событий. Почему и как датчанка оказалась в напарницах ее жениха, Света узнает позже, когда удастся остаться наедине. Урок, преподанный в родном мире Кираны, она запомнила надолго. А еще Света усвоила, что Михаил всегда объяснял свои действия, их необходимость постфактум. Они всегда были продиктованы логикой и здравым расчетом, что бы и кто бы ни думал. Нужно было лишь следовать за ним и вовремя помогать, чтобы все получалось. Не в этом ли заключалась роль хорошей жены? Успокоившись этими простыми истинами, Света принялась за работу. Сегодня с ее помощью должно появиться на свет 5 здоровых малышей. Вампирша – существо не слабое, да и наличие Светы под боком внушало оптимизм. Поэтому прежде чем, сломя голову, переноситься к Агафье, я решил прозондировать обстановку. Магия рассвета при поиске указала, что нападающий благодатью не обладал, а потому мотивы нападения и вовсе были мне непонятны. Поисковое заклинание магии крови точно определило местонахождение Агафьи 3 этажами выше. В комнате она находилась не одна. Чуть в стороне клубился щит крови, скрывавший нападавшего. И если бы у меня были в доступе мои комары, то я уже бы знал, кто и зачем пытал вампиршу. Но даже так я осознал, что отпечаток силы на щите был мне знаком. Не полностью, но отдельные элементы напомнили мне старого товарища, который должен был погибнуть при осаде обители крови вместе с другими магами башни. В любом случае, сам факт нахождения мага крови в сердце Ордена Рассвета Эрликии наталкивал на нехорошие мысли. Кстати, вспомнилось, что Альп должен был изучить от кого-то тот же кровавый щит, которым защищался от меня возле моей библиотеки крови. Думать плохо о старом товарище не хотелось, но в любом случае встретить мага крови спустя 100 лет после уничтожения обители было неожиданно, да еще и в процессе пыток другого мага крови. Это было чем-то из ряда вон выходящим. Убивать друг друга мы могли исключительно при охоте на обезумевших от вседозволенности магов крови. То есть, априори, нашего брата было так мало, что уничтожение себе подобных каралось. Как бы то ни было, но у моих проколов был один неоспоримый плюс. Я мог открыть точку выхода напрямую к вампирше и забрать ее с собой в виде эрго. Но раз уж кровавого змея победили, то решено было поддержать легенду преемственности с Альбом Эрликийским. Опытный маг крови ее, правда, раскроет в 2 счета, слечив образцы крови, но оставлять в живых такого умника я не собирался. Пора было познакомиться с отступником. Агафья отправилась на разведку, как и просил Михаил. Ближайшая пара этажей к родильному была занята не то кельями, не то тюремными камерами, где извивались на грубо сколоченных кроватях молодые девушки с затуманенным рассудком. Парочка из них тут удовлетворялась охрана, причем еще и обставляя это как акт жалости и благотворительности. Стоны, крики и даже скулёж раздавались на весь этаж. Пахло похотью и развратом. Между собой охранники переговаривались о наказании, постигшем их предшественников за порчу материала. Разбираться Агафья особо не стала, разом избавившись от охраны, и отправилась изучать верхние этажи. Здесь ее необычайно привлек кабинет его святейшества, что нынче валялся в подвале едва живым. В Агафье взыграло женское любопытство. У любого вселенского зла должен был существовать личный пунктик. На самом деле пунктик был и вовсе у любого человека, просто не у всех он был ярко выражен. У того же Михаила был клин на защите семьи, привнесенный из прошлой жизни, где он вырос сиротой. У Агафьи и Кираны – пунктик на самостоятельности и независимости. У Светы – на профессиональном развитии и нужде быть полезной. У Таймы – на служении покровителю, роду, мужу. Неважно. Перечислять можно было бесконечно. Тщательно осматривая кабинет, вампирша подмечала незначительные на первый взгляд мелочи, которые могли бы подсказать ответ. Добротная деревянная мебель без изысков была строго функциональной. Большие застекленные окна до самого пола пропускали много света. Просто невероятное собрание книг, рассортированных по тематике, занимало большую часть немаленького кабинета. Присмотревшись, Агафья поняла, что большинство из них были рукописными и тщательно каталогизированными документами собственного авторства. Эксперименты, наблюдения, прогнозы, век за веком ведущиеся хозяином кабинета. Отдельный шкаф был выделен под изучение посмертных проклятий и опыты с ними, еще один под материалы по магии крови. Вдоль стены на держателях висело пыточное оружие, любовно очищенное и отполированное. Везде чувствовались педантичность и основательность, но должно же было обнаружиться хоть что-то. Агафья осторожно толкнула деревянную резную дверь, соединяющую кабинет с личными покоями хозяина кабинета. Та бесшумно отворилась, открывая вид на самый натуральный хрустальный саркофаг, внутри которого лежала обнаженная девушка с красными волосами и местами проступившей черной чешуей. Агафья даже опешила, не в состоянии определиться, к живым или мертвым ее относить. Но главная девушка была как две капли воды, похожа на убитую Михаилом на поле боя Раяну. «Он их с запасом наклепал, что ли, извращенец?» — успела подумать вампирша, когда спиной почувствовала опасность. Уйти в тень она не успела. Сперва на шее обвился аркан подчинения, а уже после она услышала незнакомый мужской голос. «А что это у нас игрушка сбежать вздумала?» Подцокал языком неизвестный из-под алого балахона, скрывающего его лицо. Маг обошел Агафью по кругу, открыл ей рот и заглянул внутрь, разглядывая язык. «Хм, так ты у нас оригинал? Очень интересно. Альп говорил, ты живой труп». Вампирша стояла не в силах пошевелиться, внутренности скрутила болью. Аркан был очень похож на тот, которым старый барон Комарин привел ее к рабской клятве, а незнакомец глубоко вдохнул запах ее кожи и чуть не замурлыкал. «Раз уж его святейшество соизволило сдохнуть, то и никто тебя не хватится, а мне как раз нужен был один маг примерно твоей силы, чтобы перейти на 10-й уровень башни», — плотоядно прозвучало из-под капюшона. И незнакомец впился ей в сонную артерию. Уже не помня себя от боли, Агафья позвала на помощь Михаила. «Ну что ж, появился я через парадный вход, если можно так выразиться. Зная, где находится вампирша, я своим ходом влетел на небольшой балкончик, куда имелся выход из соседней комнаты. На местную обслугу резиденции мое появление произвело неизгладимое впечатление. Здесь еще не знали о победе над Кровавым. Их больше удивило другое. Ранее на территории орденов летал только светловолосый Альп. Я же был темноволос и нес эмблему сразу двух орденов на плаще, что не укрылось от любопытных взглядов. «Сможешь повторить плетение?» Обратился я к ковчегу еще в полете, мысленно демонстрируя плетение аркана паралича из магии крови. «В точности нет. Это из арсенала заката вышло бы», — отозвался с сожалением ковчег. «Но могу усилить твой конструкт». «Делаем». Плетение вышло с такой легкостью, будто и не прошло сотен лет с момента его последнего использования. В схему легко вплелась благодать рассвета, усиливая узлы воздействия. Осторожно войдя в комнату, оказавшуюся кабинетом, я проследовал в личные апартаменты его святейшества, чтобы застать мага крови за испитием Агафии. Аркан паралича полетел в отступника. Вокруг того замерцала защитная радужная пелена. Маг готовился защищаться от магии рассвета, расслабившись и не ожидая нападения по своему же направлению. Вот только уровни владения силой у нас заметно разнились, и мой аркан паралича с легкостью преодолел все щиты отступника. Дождавшись, пока тот замрет, я отнял от его рта Агафью и уложил здесь же на широкую кровать с резными столбиками и балдахинами. У меня еще закралась мысль, что это совершенно не мужское оформление личных покоев. Еще и ванну хрустальную на ножках зачем-то установили в другом конце комнаты. Вампирша была бледнее мела, сливаясь с белыми простынями. Все же отступник успел выпить из нее достаточно много крови. Не вина Агафьи, что ее сила против его была сопоставима с силой котенка против тигра. Что же, кто выпил, тот и восстанавливать будет. Я откинул капюшон с лица нападавшего, чтобы проверить свое предположение. Ткань спала, открывая лысый череп со знакомыми шрамами от кислоты пустынных змеюк. В ухе болталась серьга, инкрустированная гранатом и костью. «Ну, здравствуй, отступник!» Со вздохом разочарования поздоровался я с давним товарищем. «От кого, от кого?» Но от него я не ожидал предательства. Ну или просто не хотел верить до последнего. Слишком много было совместных воспоминаний у нас с ним. Мира, естественно, молчал, подконтрольный моему конструкту. Но я видел, как он борется. Завихрения магии крови бурлили вокруг него в попытке сбросить мои оковы, но пока безрезультатно. Я вскрыл Мира предплечье вдоль по вене, чтобы кровь свободно текла, и принялся очищать кровь Мира от ядов. Не хватало еще отравить вампиршу. Та пришла в себя на втором кубке. «Допивай, а я пойду пообщаюсь», — улыбнулся я баронессе, поправляя подушку у нее под лопатками, и отправился на самый настоящий допрос. Церемониться с просмотром памяти крови я не планировал, а значит, Мира ждали весьма и весьма неприятные минуты перед окончанием жизни его лживой души. Но я недооценил противника. Тот не сдавался, отвоевав у моего паралича возможность говорить. В меня летели древние словесные конструкты с вектором атаки, но я даже не отвлекался на них, заткнув Мира рот свернутым в ком краем простыни. «Помолчи, не мешай». И я углубился в воспоминания. Было противно просматривать память бывшего товарища. Сам же Мира самодовольно скалился, еще не понимая, как он вляпался. Дело в том, что в процессе обучения каждый Корвус открывал у себя личный дар от матери Великой Крови. У меня это была кровная связь и просмотр памяти, а у того же Мира арканы подчинения и ядовитая кровь. Именно поэтому, прежде чем поить Агафью, кровь пришлось чистить. Я плыл на волнах кровной памяти, изучая всю глубину предательства Мира. Всему виной была зависть. Обычная треклятая зависть. Цитадель мы с Мира покинули практически в один год, перейдя в башню на обучение. Но где-то в районе шестого этажа Мира застопорился, вкушая многочисленные соблазны, а я пошел дальше. Это привело к быстро растущей разнице в уровнях владения магией крови. Оказалось, Мира все это время мне завидовал и искал выходы на Орден Рассвета и Заката для обмена опытом. Уж очень не терпелось Мира пробить свой потолок развития. Ищущий да обретет искомое. Когда я достиг 15 уровня в башне, ордены вышли на контакт. Мира согласился за мной следить. Именно он и доложил Альбу о моем намерении не покидать башню на летающем острове. Но и это было не все. После моего убийства Мира не успокоился. Потолок развития все так же давил на него, и он решил устроить жертвоприношение в пустыне. Его арканы подчинения позволяли взять под контроль жителей целого селения и заставить их самоубиться, что он и сотворил, поднявшись на один уровень. Особенно ему повезло, что среди жителей был мальчик с магией крови, в перспективе могущий стать достаточно сильным Корвусом. Этого мальчика Мира выпил лично и отметил прогресс в освоении силы. После этого отступник принялся охотиться на магов, чтобы выкачать их и возвысить себя. Ему не было никакого дела до Кодекса Крови и правил башни. Он паразитировал на силе своих товарищей. Результаты его деяний обнаружили не сразу, а когда обнаружили, то давность была такая, что почерк силы было не определить. Но Мира не был дураком и решил ударить на опережение, чтобы исключить объявление на себя кровавой охоты. Он вступил в сговор с Альбом. В обмен на обучение магии крови и помощь в уничтожении обители, Мира покинул Альма-Матер с группой совсем юных корвусов. Их же он и выпил на первой же стоянке, подняв себе потолок владения даром на 1,5 уровня. А я все смотрел и смотрел на воспоминания брата, и вдруг наткнулся на один ничего не значащий эпизод. Накануне моего возвращения из Великой Пустыни Мира встречался с гонцом от Орликийского Ангела. Тот передал ему ни много ни мало, а платок с вышитыми инициалами. Я сперва не понял смысла сего действа, пока не обнаружил, как Мира тайком брал образцы моей собственной крови. Сравнив материал на двух платках, Мира выругался. «А хрен тебе! Остров тебе, дары тебе, еще и семью теперь тоже тебе! И ладно бы пастух какой или крестьянин, шлюха из борделя или прачка, я бы стерпел! Так нет же, тварь! Не дождешься!» Я видел глазами Мира, как он писал каллиграфическим почерком записку. Совпадений в интересующих образцах не обнаружено. И передал ее кому-то из орденцев для его святейшества. Вот так. Сердце обители обвиняло меня в нарушении уложения между магами крови и орденцами, что привело к разрушению нашего дома. Оказалось, что виной всему была зависть. Обычная человеческая зависть. Мне до сих пор не верилось, что это правда. Но память крови не врала. Я вынул кляп изо рта бывшего товарища своими руками, уничтожившего обитель. «Кто ты такой? Как ты смеешь? Откуда ты взялся? Ты не из обители!» Мира уже частично скинул паралич, активно двигая плечами. «Мы можем быть полезными друг другу, я многое знаю!» Пошел он на попятную, заметив мое брезгливое выражение лица. «Забирай себе девчонку, я не в обиде, найду себе еще!» «Я Трайо Дасон, 13-й маг крови, удостоенный возвышения!» Начал я древний ритуал суда. «Нет, нет, ты же сдох 1,5 века назад!» Запаниковал отступник. «Обвиняю тебя, Мира, в предательстве Кодекса Крови, кровавом безумии, измене братьям обители и убийстве корвусов». «Я не виноват, это все ты! Ты нарушил уложение!» Пытался отпираться маг перед смертью, все активнее двигая руками, но ниже локтя они все еще висели плетями. «Волей и силой, данной мне Великой Матерью, я приговариваю тебя к смерти. Пусть нас рассудит кровь!» Завершил я ритуальную фразу и пустил себе кровь. Мира смотрел на меня испуганными глазами. Ведь я только что перед матерью Великой Кровью силой своего дара призвал его к ответу за клятво преступления. Отступник знал, что ритуал кровного суда мог иметь смертельные последствия как для истца, так и для ответчика. На протяжении нескольких следующих минут Мира в панике пытался сбросить с себя оковы паралича. Каждая капля моего дара приближала его смерть. Тот, кто обращался к матери Великой Крови за правосудием, платил за это своей кровью, иногда до последней капли. Сейчас моя кровь воспламенилась. Из моих вен лилось чистое алое пламя. Это означало, что мать признала обвинение справедливым. И теперь только от моей силы зависело наказание для Мира. Огонь змеёй извивался по мраморным плитам пола. Вокруг отступника вырастали алые силуэты людей, в смерти которых он был виновен. Их становилось все больше и больше, пока в спальне перестало хватать места. От каждого из них к моему потоку присоединился едва заметный тончайший ручеёк алого пламени. Сливаясь в единое целое, кровавое пламя обвило Мира смертельными кольцами, выжигая его душу. Отступник выл не хуже раненого зверя и все пытался выбраться из смертельных объятий, но ему не позволили. Каждая его жертва растворялась в его теле, испепеляя его изнутри. Нескончаемая череда, не оставившая от предателя даже горстки пепла. Лишь на полу поблескивала серьга, инкрустированная гранатом и костью.